Глава 12. Аделина. Неожиданно. Пока эта заноза ходячая бродила по апартаментам, я пыталась отвлечься хоть чем-то, чтобы не думать постоянно. О том, что мы здесь одни, о том, чего нельзя допускать, но внезапно хочется. Готовилась к чему угодно, и давать отпор, и нарваться на очередной скандал, ну, как минимум, к резкостям с кривыми ухмылками. А он вдруг взял и ушел. «Куда?» — спрашивается. «Прогуляться? В такую погоду?» Не верилось, что муж на это способен, а из глубин подсознания рождались странные картины. Как мы идем почему-то по набережной, вымокшей до самого основания, с акварельными разводами фонарей в лужах и постанованием ветра. Я усиленно отгоняла их, выискивая в сети хоть какую-то информацию по закрытию луча. Нельзя привязываться к людям. Да и никому нельзя. Я бы и вовсе разные номера сняла, но липовых документов на мужа нет и... Так пришлось обойтись дополнительной круглой суммой. Странно. Луч оставался закрытым не меньше часа, а в сети ничего. И до сих пор никто не позвонил. Но это, допустим, нормально, могли в толпе и не заметить. Если развлекаются, значит, пока не хватились. Идеальный случай — присоединиться завтра с утра и сделать вид, будто никуда не пропадала. Немного успокоившись, я, в свою очередь, прошлась по номеру. Без Рау было свободнее, я слишком привыкла жить одна. И в то же время сердце сжимали какие-то тиски. Не то предчувствие, не то просто волнение. Поразмыслив, я решила, что он взрослый мальчик. Ну, зайдет в бар, пропустит пару рюмок. Счет все равно придет мне. Вряд ли кто решит с ним связываться. По нему видно, что вполне способен дать такой отпор. Мало не покажется. Успокоившись, умостилась в центральной комнате на диване, с видом на панораму огней. Не хватало разве что Даны. При воспоминании о ней вытащила и потеребила ком. Мысли плавно свернули на Шадара, так вдруг захотелось выяснить, где он. И ведь послать запрос ничего не стоило. Только вот какое мне дело до него? Решив тренировать спокойствие и выдержку, я нашла какой-то легкий фильм и почти задремала. Время медленно приближалось к полуночи. Мог бы и позвонить, между прочим. Хотя с чего бы? Невнятное волнение, подмешанное к предчувствию, не давало ни на чем сосредоточиться. Я уж решилась идти спать, чтобы не показывать ему эмоции, когда заявится. Но шаги в коридоре, застывшие у двери, остановили и меня. Рао умудрился забрать карту от замка, а я и не заметила. Тихо отворил дверь, входя. Я обернулась, пытаясь по лицу понять, где был. Но не упрекать же мне его за то, что долго прохлаждался. Прохлаждался? От него штырило чужими запахами. Запахом женщины, запахом секса и удовлетворением. Я ощутила, как глаза загораются, внутри все сжалось от двух совершенно противоположных эмоций. Той, что сдерживала весь день, и жгучей ненависти к извечному мужскому стремлению поиметь как можно больше самок. Да как он посмел? «Я жду объяснений», — произнесла, сама поражаясь сверкнувшему в голосе льду. «Гулял», — пожал он плечами. «Все верно. Замел все следы, никто бы и не заметил. Но не я». «Гулял?» Сузив глаза, я приблизилась вплотную, всматриваясь в бесстыжую, бесстрастную физиономию. «Сволочь!» «Ты разрешила», — заявил нахал, скидывая куртку. «Сексуальную, между прочим. Умеет же и одежду подобрать, и образ создать». «Разве я разрешала тебе снимать девок?» Его взгляд сделался удивленно пристальным, словно не мог поверить, что узнала. «В контракте совершенно ясно написано, измены запрещены». Я подняла руки, желая нажать кольцо, увидеть его извивающимся на полу. «Мразь! Ублюдок!» Он внимательно следил за моими пальцами. Огромных трудов стоило опустить их. Нет, не хочу, чтобы его забрали сейчас. У меня еще много вопросов. «Ты за это заплатишь!» Прошипела я скорее от бессилия. «Чем он может заплатить? Деньгами? На кой дух они мне? Своих полно!» «Не докажешь!» Бросил Рау, все так же цепко глядя на меня. «Провоцируешь?» Сжав кулаки, я на секунду зажмурилась, пытаясь успокоиться. Давно эмоции не вырывались из-под контроля так неистово. «Дорогой, пожалуйста, не шевелись!» — тихо произнесла. Взгляд Шадара сделался удивленным, но я еще не забыла силу его рук. Мне с ним не справиться. Пока он не опомнился, стремительно размахнулась, залепив звонкую пощечину. Запрет действовал, мужчина стоял даже не отклонившись. В зеленых глазах вспыхнуло что-то муторное, пугающее, словно он готов меня убить. Не просто готов. Способен и не упустит шанса. Впрочем, я бы тоже не отказалась. Я тут как идиотка, сижу, переживаю. Закусив губу, окинула его взглядом и, стараясь ничего не опустить, отчеканила. «Дорогой, пожалуйста, никогда не смей никого трахать без моего разрешения. Дорогой, не нужно заниматься сексом ни с кем, пока я лично не дам согласия». В зеленых глазах отчетливо проступила ненависть. Похоже, мои слова достигли цели. Надеюсь, они будут его сдерживать. Хоть в ближайшее время. «Ясно», — уточнила я. Рао презрительно хмыкнул. Не удержавшись, я еще раз хлестнула его по лицу. Судя по резкому движению, он не прочь был перехватить мою руку, но продолжал стоять, не в состоянии двигаться. «Ты все понял?» — повторила я. «Отвечай». «Понял», — выплюнул он, видимо, рассудив, что я снова начну пользоваться кодовыми фразочками. «Пошел вон с моих глаз». Муж отмер, окатил меня очередным ненавидящим взглядом и прошествовал в свою спальню. Я смотрела вслед, не в силах избавиться от мысли о его бедрах, которые вот только-только ходили ходуном над какой-то бесстыжей шлюшкой, соскочившей в постель к первому встречному. Внутри все наливалось от навязчивых картин и возмущения. Слишком много эмоций. Нужно сбросить напряжение. Иначе, если моя тень вырвется на свободу, мне не сдобровать. Схватив куртку, я наскоро впрыгнула в ботинки и бросилась вон из номера. Есть только один способ — успокоить тень. Дурацкий, но действенный. Ненавижу его, но иначе никак. Быстрым шагом миновав рецепцию с улыбающейся девушкой и роботом, подмигивающим цветными огоньками, я вырвалась в пробирающий ночной холод шестой. Да какое, собственно, дело, чем он и с кем занимался? А такое, что он оказался первым мужчиной за долгие годы, которого я захотела. Я готова была представить нас вместе, я не испытывала отвращения. А эта тварь взяла и поперлась к первой попавшейся шлюхе, нарушив контракт, наплевав на банальную человеческую порядочность. И ни грамма сожаления или раскаяния. Мерзавец. Я ощущала себя преданной. Точнее, преданными и разодранными в клочья те тонкие зачатки симпатии, которые почему-то начала к нему испытывать. И ведь знала же, что нельзя. Сама виновата. Идиотка. Рао Шадар. Вот стерва. И как учуяла. И чего завелась. Будь моя воля. Внутри бурлила, клокотала ярость. Чтобы я, Рао Шадар, получала плеухи от какой-то пустой девчонки и не мог остановить? За грохотом униженной гордости еле услышал звук удаляющихся шагов. Куда поскакала коза? Несколько раз грохнул кулаком в стену. Чертов магистр, ненавижу. Чего взбеленилась, сука? Да понятно чего. У нее были свои ожидания от контракта. Уязвили бедную, можно подумать. Надеялась дальше дразнить и не давать? Не будь это жизненной необходимостью и непреложным приказом. Но в ее глазах все не так, ясно дело. И куда поперлась на ночь глядя? Рыкнув, я вернулся в прихожую. Снова оделся и отправился за ней. Шестая не худший вариант, но все же далеко не лучший. Посредственная планетка, по большей части озлобленный средний класс, у которого никак не получается прорваться дальше. Поскольку седьмая курортная, фактически сюда переходят все, кому удалось получить доступ с восьмой, а там самые низшие слои. Нарвется еще ненормальное. Эмоции изнасилования не те, какими приятно питаться. Не мои. Магистров Болт, как она узнала. Я же все тщательно убрал, проверил. Но точно была уверена. Может, следила по кому? Я вытащил гаджет. Ничего. Чертова жена, надо же было нарваться именно на нее. Надо же было магистру выползти именно сейчас. Неделями молчал, а тут... Скрижища зубами от злости, я выбежал на улицу, остановился, пытаясь определить направление. Легкий, неощутимый для человеческого носа шлейф духов. Не будь она такой пустой, проще было бы найти. А так приходилось выискивать тончайшие запахи. Направился следом, чуть ускорившись, пока она не оказалась в поле зрения. Девчонка нервничала и словно что-то искала. Я шел позади, держась на отдалении в тени, когда жена беспокойно оглянулась. На улице никого. Какого темного я тут слежу за ней? Нарвется, сама будет виновата. Но зачем-то все равно иду следом. Среди людей уродов больше, чем среди любых других порождений Вселенной. Вот увижу, что дошла по назначению, и вернусь. Не торчать же на улице под какой-нибудь ночной забегаловкой. Девчонка сверилась с комом. Магистров Болт. Машину вызвала. Я нащупал в кармане свой. если тоже вызову, узнает. Аэролёт приблизился. Не её, какое-то такси. Я подобрался как можно ближе попытаться залезть на стройки, узнать курс. Не получилось. Матерясь, на чём свет, бросился за взлетающей машиной, чуть помог себе силой, подпрыгивая и неслышно опускаясь сверху. Ледяной ветер пробрал до костей. На гладкой крыше держаться было совершенно не за что, и я всю энергию тратил на то, чтобы позорно не свалиться, костеряя жену и себя, и всех демонов с магистрами. Хорошо хоть ночь, то ещё зрелище. Прилетели на удивление быстро. Я даже не успел примёрзнуть к покрытию, хотя пальцы разгибались с трудом. Соскользнул в ближайшие кусты и только там огляделся. Куда моя стерва пожаловала? Придурок. Рядом сияла всеми красками вывеска «Дома удовольствий», обещая изысканные развлечения на любой вкус. Защитник хренов. Дебил бестолковый. Никогда ещё порывы помочь этим долбанным людишкам до добра не доводили. Проследив, как приоткрывающее лицо глубоким капюшоном и шарфом фигура проходит через прозрачные двери в полумрак пустого холла, я зло сплюнул и повернул назад. Только силы истратил. Хоть иди снова, жертвующий. Теперь еще в отель пешком переться. Определив направление, двинулся обратно, присматриваясь к случайным прохожим. Вдруг попадется еще одна Мелания. Хотя у жены тогда точно крышу сорвет. А сама-то чем там занимается? Да и на кой ей это? Она же пустая до основания. Банальная месть или что-то еще? Ладонь обожгло воспоминанием о прикосновениях к упругой девичьей груди, о нежной коже под пальцами. «Я подарил бы тебе больше удовольствия, чем любые профи, которых ты сможешь найти в этой дыре. Только не уверен, что ты способна его испытать. Тогда зачем тебе туда?» Я остановился, обернулся на почти скрывшееся из вида здание. «Вернуться? Пробраться по ту сторону кулис? Удивить красотку?» «Да ну нахрен! Пошла она!» Пусть развлекается, как знает. И еще не хватало бегать за богатой стервой. И так тут чудеса идиотизма демонстрировал. Криво усмехнувшись, я прибавил шаг, когда впереди послышались резкие голоса. Рога не пары алкоголя опережали своих обладателей на добрый десяток метров, а их настрой и подавно. «Эй, мужик!» — вякнул первый, сфокусировав на мне взгляд упорно разбегающихся в разные стороны зрачков. «А что, тоже шанс подпитаться?» Энергия азарта и боевого духа неплохие, на них можно немного продержаться. Да и настроение у меня соответствующее. «Вали мимо!» — буркнул я, давая шанс отступить. Бесполезный, конечно. Никто отступать не собирался. Первый удар прошил воздух сзади, но был настолько прямолинеен, оставалось лишь слегка отклониться, позволив проспиртованному противнику пролететь мимо. Следующие посыпались со всех сторон одновременно. Блок руки, подсечка, ложный выпад — падение, уход вправо, атака сзади. Взлетающие ноги, заломленные руки, крошащиеся зубы. Один урод вцепился ими в мой кулак, будет знать. Винное амбре распалило эмоции, но не прибавило мужикам смелости. Разлетевшись по сторонам, они со стонами поднимались и бросались прочь, не спеша насыщать. Я хмуро оглядел улепетывающих драчунов, не сочтя их достойными преследования, и вернулся к своему первоначальному направлению. В голову все лезли картины, разметавшиеся на кровати Аделины. Пепельные волосы на подушке, прикрытые глаза, вздымающаяся грудь. Стройные ножки, которые она раскрывает перед кем-то. Почему-то хотелось крушить все вокруг.